как я ждал продолжения разговора о ней. Но он опять перескочил на новую тему. Это его манера. Он ведь не с вами беседует. Он с собой разговор ведет. Но весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. У нас правда вместе с убийствами. А ведь дьявол, он зашептал, просит подготовить ему пути. Это неправда, что он франтом ходит, как утверждал тогда ваш товарищ. Очень обыкновенный господин. В самом заурядном в кургузом пиджачке, нога на ногу, прибыл к нам благодарить учителя, который учит детей, что Бога нет, адвоката, умело защитившего убийцу. И главное, молодых правдоискателей ради правды убивающих. «Дьявол!» — крикнул он вдруг пронзительно и замолчал. Я опомнился, и мне показалось, он тоже. Во всяком случае, мгновение он с изумлением смотрел на меня, помолчав, добавил: «Нет, от жизни отставать никак нельзя, требуется продолжение Карамазовых. В нем появятся, как и предсказано в святой книге, лжехристы и лжепророки, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Я проведу чистейшего Алешу Карамазова через монастырь. И как вы думаете, кем он его покинет? Революционером. А куда ж еще думающая молодежь идет нынче? Он совершит преступление политическое, возможно, убьет царя и его казнят. Вот так пророк заглянул в самую бездну». Никогда он так со мной не говорил. И уже тогда мне показалось, будто что-то страшное случилось нынче в его жизни. Возможно, оттого и был припадок. В это время вошла Анна Григорьевна и доложила, что пришел Суворин, редактор «Нового времени». Мне очень хотелось остаться. Ах, как мне хотелось! Я чувствовал, что сейчас свершится, будет сказано что-то очень важное. Но с объявлением о приходе Суворина Федор Михайлович вмиг потерял ко мне интерес и торопливо со мной распрощался. Вошел высокий, худой старик. Седая борода, глаза подслеповато глядят из-под очков. Весь Петербург знал постыдную тайну Суворина. Об этом писали в свое время все газеты. Много лет назад, поздно вечером, за ним приехала полиция и отвезла в дешевую гостиницу. В гостиничном номере он увидел свою жену, мать пятерых детей. Она лежала почти голая на кушетке. Ее только что застрелил любовник, гвардейский офицер. Сам убийца выстрелил себе в рот, и мертвый лежал на полу в другой комнате. Она была еще жива. Она сказала ему: «Голубчик, миленький, я вас обманывала. Простите, коли сможете». Суворин с ума сошел. Без шапки, без пальто. Бродил по городу. Его ловили. В больнице сидел на полу и плакал, плакал. Потом пришел в себя. Женился, как и Федор Михайлович, на очень молодой 17-летней подруге своей дочери. Потом купил газету «Новое время» и сделал ее главной газетой России. Теперь он у нас влиятельнейший журналист. И как беспощаден! Сотрудников мучает, спит с их женами, свою тиранит. Так избывает прежнюю боль, но страдание навсегда в его глазах. Ах, как ценит страдание мой родственник и потому особенно любит Суворина. Федор Михайлович представил меня. Суворин усмехнулся. Так вот он наш, Монте-Кристо. Все хочу вас спросить. Вас, ваша таиландка, хорошо ей... Надеюсь, не обидел вас нашим древним словом. Просто не имел счастья с таиландками. И ответил что-то язвительное. Федор Михайлович торопил меня уйти, но не забыл снабдить своей последней статьей, написанной для дневника писателя. Повторюсь, я не хотел уходить. Некое чувство подсказывало мне что-то. Взволнованность Федора Михайловича имеет тайну. У дверей меня поджидала нетерпеливая Анна Григорьевна. Но я придумал, как задержаться у дверей. Я уронил папку, и листы с его статьей рассыпались по полу. Я начал торопливо собирать, она бросилась мне помогать. Все, что вышло из-под его пера, было для нее священно. И, собирая листы, услышал удивительный разговор. «Суворин, что вы скажете о наших нынешних ужасах?» «Федор Михайлович, я все о них думаю. Представьте себе, Алексей Сергеевич, что мы с вами стоим у окон магазина «Дациаро». Там продают картины. И любуемся выставленными картинами. Около нас встал человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы, Суворин? Нет, я не пошел бы. Федор Михайлович, в том-то и дело. Ведь это ужас, это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Вот набивал папиросы и думал, перебирал причины, по которым нужно было это сделать. Причины серьезные, важнейшие, государственной значимости и христианского долга, и другие причины, которые не позволяли бы это сделать, прямо ничтожные. Жалкая боязнь прослыть доносчиком. Представил, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, напечатают. Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена. Она за это деньги получает. А мне бы либералы не простили. Они измучили бы, довели до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально. Оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить. Не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Как много мне объяснил этот разговор. Как многое я понял. В этот момент Анна Григорьевна закончила собирать драгоценные листы. Но уходить мне было рано. Меня теперь мучительно интересовал один вопрос, и ответ должна была дать Анна Григорьевна. И я спросил ее, чтобы начать разговор, что поделывают наши родственники. «Неужто вам интересно? А то наши обижаются, говорят, вы совсем не родственный человек, забыли их». Все в той же убогой гостиной. Я был усажен на диван. На вальный столик было поставлено дурное дешевое кофе, которым славился этот дом. Анна Григорьевна поместилась напротив, после чего я и задал главный вопрос. «А не заходит ли к Федору Михайловичу госпожа Корба?» Она вздрогнула. Она, видимо, запамятовала наш прежний разговор, но вспомнила. И полилась ее речь. Заходит, и часто. Сначала приходит молодой человек предупреждать о ее приходе, а потом она. Глазища горят, волосы на голове густой лес, медуза Горгона, сущая дьяволица. Боже, как я страдаю! Вокруг него всегда невозможные женщины. Как я страдала раньше, когда ему писала та разлучница. Это она о Сусловой. Я шпионила моего мужа. И вот она исчезла. И сейчас это. И я опять схожу с ума. Давно ли она была у вас? И она сказала то, о чем я уже догадался. Совсем недавно. Федор после нее всегда сам не свой. Нет, у них не роман, упаси Боже, хотя глядит она на него, как кошка. Он после нее всегда страдает. Она ему расскажет что-то, а он страдает. В прошлый раз, когда она ушла, я ждала припадка, и случился. Он упал и расшибся. Я плакала, чтоб ноги ее не было, а он страшный стал, говорит, замолчи, а потом плакал, просил прощения. Христос в тебе, Аня. Но запретил о ней говорить. Я только с вами, по-родственному. Она спохватилась, взяла с меня клятву. Никому об этом разговоре, но чувствовал рада. Облегчилась рассказом. оттого набросилась на слушателя. Вечером, вернувшись домой, подвел итоги. Что означал этот удивительный рассказ Суворину? Неужто невероятное? Родственник иносказательно объявил ему, ибо не мог держать в себе эту тайну, душа болела. Он знал о готовящемся взрыве, но донести не смог. Мне бы либералы не простили, они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Жалкая надуманная причина для этого бунтаря. Всю жизнь, плывшего против течения, не уставал воевать с либералами и служил, как сам говорил, не общественному мнению, но только Христу. Конечно же, причина совсем иная, которую он высказать не смеет. Не может он, переживший ожидание смерти на эшафоте, отправить на этот эшафот доверившихся ему молодых людей. Доверившихся! В этом все дело. Уверен, это она. Сначала он с ней встречался, потому что нужна была ему. Он роман про них пишет, но эти невинные разговоры были только в начале. Далее моя любимая дьяволица начала вовлекать его в западню. Я представляю, как она привязывала его проверенным канатом, тщеславием. Мы, революционная молодежь, видим в вас брата-каторжника, великого писателя, пророка, давнего защитника униженных и оскорбленных. А потом последовал ее главный шажок. И поэтому, великий писатель, мы сообщаем вам главную тайну. Мы взорвем дворец. И что ему было делать? Донести? Но он, едва не заплативший жизнью за свои убеждения, не мог. Он понимал всю трагичность молодых людей, как сам сказал о главной их черте, жертвовать собою и всем для правды. Но пошли им верное понимание правды, ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Когда-то он написал «Бесы», чтобы они обрели верное понимание правды, и потому теперь решился написать продолжение романа «Братья Карамазовых», чтобы судьбой Алеши Карамазова открыть им глаза, предостеречь. И как же ему донести на них после этого? Никак нельзя. И он невольно стал соучастником гибели и изуверства полсотни искалеченных и убитых гвардейцев, и оттого, когда узнал все это, начался припадок. Через неделю, вернувшись домой из балета, я застал моего филлера. Он был радостно взволнован. Он, я ее вычислил, ваше благородие, знаю и дом, и квартиру, где она живет. Я засмеялся, как все оказалось просто. Завтра ты отведешь меня туда. Но отвезти туда он не смог. Больше я его не видел. Он исчез. На третьи сутки, как узнал из газет, его труп всплыл в Неве. В спине торчал нож. Закололи точно так же, как несчастного Вепрянского. Как, возможно, они заколят и меня. На следующий день я нашел ее в спальне. Она преспокойно лежала, точнее, возлежала голая на моей огромной постели из дворца кардинала де Руана с идиотским герцогским гербом. Этот герб так нравился мне прежде и так раздражал теперь. Она мрачно смотрела на меня, потом сказала свою присказку. «Как же ты хорош! И как же я не люблю красивых мужчин! Зачем ты заставил несчастного болвана меня искать? Я хотел выяснить у тебя, зачем ты мучаешь. Нет, не меня, меня это дело привычное, зачем мучаешь его? Ведь ты сообщила ему о взрыве. Ты в это веришь?» — засмеялась. «Впрочем, даже если бы и так. Запомни, все его воистину великие книги, и он сам, и ты — ничто перед нуждами революции. Вы все материал, который мы пользуем, когда нам надо и как нам надо». Я спросил: «Скажи, а настоящая Корба не против того, что ты носишь ее фамилию? Вот этого я тебе не скажу. Скажу я, потому что это очень просто. Так вам двоим легче уходить от полиции. У них путаются описания внешности». Усмехнулась. «Прости, похозяйничаю». Голая подошла к шкафчику, вынула бутылку вина и два бокала. Все это поставила у кровати. Я глядел на этот подарок природы, совершенное женское тело. Невозможно не желать его, счастье им наслаждаться, но бессмысленно хотеть им обладать. Как любая совершенная красота, она принадлежала всем. «Нам надо отпраздновать. Я ведь сегодня получила деньги. Догадайся, за что?» Я молчал. Я понял. «С тобой приятно говорить. Ты такой догадливый, правильно, в третьем отделении. И правильно думаешь, за что. Я тебе должна часть, ведь я твоего человека убила. Он всем очень надоел, заметь, я говорю, всем, и тем, и другим». Засмеялась, подошла к креслу, где лежал ее редикюль, вынула толстую пачку ассигнаций и, пританцовывая, пошла к камину, наклонившись, швырнула пачку в огонь. «Я деньги за кровь не беру, да и мне они ни к чему. Если надо, я у тебя возьму, миленький, сколько захочу. Ты никогда не откажешь желанной шлюхе, красивенький и богатенький дружок». И, смеясь, бросилась в постель. И опять я любил ее, ненавидел и безумно хотел. Ночью шептала: «Подкрепите меня вином и яблоками, ибо я изнемогаю от любви». А с ним ничего у меня не вышло. Глупо. Я ведь куда больше его героиня, чем старая шлюха Суслова. Я ему сказала: «Если пожелаете», как он желал. Да, испугался. И, конечно, простить себе не может. И до смерти не простит. А потом я еще ему погорячее. Говорю: «Ваши книги душу мою перепахали. Я ведь после них уже не с ними». И он испугался меня еще больше. «Нет, — говорю я ему, — и не с теми, ибо всякая власть — великий инквизитор». Вначале я полиции своих сдавала как искупление. А потом поняла, кто они, и этих тоже возненавидела. Хотите, я перед всем миром покаюсь? Вот я, которой полиции служила и революции. Вот я, которая людей убивала. Давайте образуем общество раскаявшихся, и вы, заклеймивший нас, во главе нашего общества, поменявших революцию на Бога. Я с Богом хочу быть. Бог — это прощение блудного сына, это Христос и это любовь, а мир страшен. Бог им никогда не управлял, им управляет сатана, а точнее свобода нашей воли. Впрочем, это одно и то же. Испугался, шептал несвязное. Я думала, он орел, а он... Она протянула бокал, я пил. Она целовала при каждом глотке. Когда я проснулся, был вечер. Мой камердинер сидел рядом на стуле. Оказалось, я проспал до 5 часов дня. Мои люди уже за врачом думали послать, да камердинер не разрешил. И даже повздорил со старым Фирсом. Он сразу понял, что случилось. На столе под бронзовой отцовской чернильницей лежала записка. «Не могу уйти без фокусов. Это всего лишь новейшее снотворное, последнее наше изобретение. Впрочем, это даже не фокус, так, ерунда, фокусик. Но убить тебя очень хотелось».